Впрочем, энергии Бен и Ванна хватало на всех пятерых. Он чувствовал себя в своей тарелке, побег был его стихией. «Побег – это мой творческий акт», – всегда говорил он. «Я всегда благодарен тем, кто берет меня под арест, потому что предчувствую новый побег. Я буду очень разочарован, когда Россия откроет свои границы». Вместе с милейшей своей подружкой, вечно пританцовывающей Заирой, Бен Иван все приготовил на катере, а затем, ничтоже сумнящийся, отправился на поверхность, как он выразился, в ближайший супермаркет, притащил оттуда одеяло, плащи, огромный мешок с едой и напитками, и даже CB-радио. Он со смехом рассказывал о наших ребятах, то есть о советских солдатах в супермаркете, одном из бесчисленных филиалов Елисеева Хьюза, о том, с каким восторгом их там встречают, как они жрут печенье After Eight и жареный миндаль, и как вырубаются от восторга. «Дождемся ночи?» — Бен Иван спросил его Антон. «Ни в коем случае», — воскликнул артист побега. «Ночью здесь все будет исполосовано прожекторами. Они будут каждую минуту подвешивать ракеты. Если они обнаружат нас ночью, нам конец». «А если они обнаружат нас сейчас?» — довольно весело поинтересовалась Заира. «Сейчас другое дело. Каракизим. Сейчас солнце склоняется к горизонту. Заканчивается горячий денек истории. Сумерки — это час прорех, расползания швов. Час, когда видны просветы в эзотерический мир, когда на некоторый миг утрачивается спокойствие и хрустальные своды небес слегка колеблются. Понятно?» К начальнику сигнальной вахты авианосца «Киев» капитан-лейтенанту Плужникову подошел один из операторов, старший матрос Гуляй. «Товарищ капитан-лейтенант», — сказал он, и вдруг как-то замялся, затерся, словно пожалел, что подошел. «Ну что, Гуляй», — поморщился капитан-лейтенант Плужников, который считал минуты до окончания вахты и мечтал об увольнении на берег. «Все в порядке, Гуляй?» Офицер уже чувствовал со стороны матроса какую-то самодеятельность, так называемую инициативу. Чувствовал также, что матрос уже жалеет о самодеятельности, но не решается отвалить. «Поссать, что ли?» — спросил он Гуляя. «Да, понимаете, товарищ капитан-лейтенант», — с нескрываемой досадой сказал старший матрос, — «объект на приборе». «Ах ты, падла такая, Гуляй!» — думал Плужников, глядя на светящуюся бложку в углу экрана. «Ну какого хуя с места сорвался? Что тебе, паскуда, это, блоха? Может, плотик какой-нибудь болтается? Или ребята какие-нибудь от нашей армады в Турцию когти рвут? Ну какого хуя? Придется теперь докладывать командиру, а то еще стукнет этот Гуляй!» Он внимательно посмотрел в лицо старшему матросу. «Отличная парня будка, крепкая, чистая, нет, такой не стукнет. Впрочем, может, как раз такой и стукнет». Тогда вернулся к своему пульту, связался с командованием, доложил, как положено. «Объект, идущий от берега в нейтральные воды, в секторе хуй с минусом и три хуя в квадрате». Начальник вахты корабля, капитан первого ранга Зубов, дьявольски разозлился на капитана-лейтенанта. «Кто его за язык тянет? Подумаешь, бегут какие-то чучмеки на какой-нибудь шаланде. У всех классовое сознание в один день не пробудешь. Бегут, пусть бегут, больше места останется. Не буду никому докладывать. А Плужникову скажу, что будет отмечен». Рядом с Зубовым стоял его помощник, Ковторанг Гранкин, и делал вид, что ничего не слышал. Лишь еле заметная улыбка появилась на его лице, обращенном к подпрыгивающим над силуэтом Севастополя рекламным огням. «Это он, пидор, психологический тест мне ставит», — подумал про Гранкина Зубов. «А вот сейчас я тебе сам психологическую штуку воткну, Гранкин Хуянкин». «Доложите командиру», — приказал Зубов, думая, что Гранкин начнет сейчас Ваньку валять и на том проколется. Но тот немедленно включил селектор и доложил командиру все, что полагается, и скосил, конечно, глазок в сторону Зубова, дескать, все нюансы ебенать им, Гранкиным, уловлены. Командир авианосца контр-адмирал Блинцов в это время находился в собственной спальне, куда удалился для частного разговора с супругой, пребывавший в этот момент по обыкновению на даче в Переделкино. Нужно было уточнить список покупок в пока еще капиталистическом Севастополе, а главное узнать по только им двоим понятным намекам, как там младший сын Слава ночевал ли дома или снова ухилял на Цветной бульвар к своей хипне. И тут этот малоприятный офицер Гранкин проявляет самодеятельность, лезет с сообщением о какой-то дурацкой блохе в море. Конечно, на таких, как Гранкин, служба стоит, но личной симпатии эти заебистые твари вызвать не могут. Зубов тот ходит, как будто на все кладет, но мужик отличный, банку хорошо держит и талантливый специалист. Так или иначе, но через 15 минут после сигнала старшего матроса Гуляя с борта авианосца «Киев» по направлению к блохе, ползущей в бескрайнем море, вылетел боевой вертолет, ведомый старшими лейтенантами флота СССР Комаровым и Макаровым. «Смотри, Толя», — сказал Комаров, — «как будто Греция слева, как будто мифология». Пустынный мыс Херсонес проплыл слева, после чего они стали круто забирать в море. Катер шел споро, временами слегка бухал днищем по небольшой волне, что накатывало сейчас с юга. Солнце садилось за севастопольские холмы, небо и море за спинами беглецов горело дивным огнем, и из этого дивного огня явилась и зависла над катером зловещая стрекоза. «Неужто конец?» — подумал Антон, сжимая плечи Памелы. «Неужто в один день конец нам всем? Конец Лучниковым?» Жена его тряслась и плакала. Заира закричала, поднимая ладони к вертолету. «Ребята, не трогайте нас! Христа ради! Пожалейте нас!» «Внимание, ложусь крестом!» — деловито сказал Бен Иван. Отполз на корму, лег на спину и распростер руки, образовав фигуру креста и устремив на кабину вертолета мощный отводящий взгляд. От напряжения у него дергались нога и голова. Невозмутимым оставался один лишь младенец Арсений. Два могучих советских человека смотрели на них сверху. «Видишь, что ли, какие ребята?» — сказал старший лейтенант Комаров. «Отличные ребята». Старший лейтенант Макаров молча кивнул. «А девчонки еще лучше», — сказал Комаров. «Плюс новорожденный». Макаров опять кивнул. «Смотри, Толя, они крестятся», — сказал Комаров. «У них там никакого оружия ни хера нету. Толя, крестятся. Только от нас с тобой крестом обороняются. Давай только шмаляй ракету». «Я ее вон туда шмальну», — сказал Макаров и показал куда-то в мутные юго-восточные сумерки. «Ясное дело», — сказал Комаров, — «не в людей же шмалять». Он соответствующим образом развернул машину. Макаров соответствующим образом потянул рычаг. «Алло, 93-й!» — ленивым наглым тоном передал Комаров на Киев. «Задание выполнено». «Вас понял», — ответил ему старший матрос Гуляй, хотя отлично видел на своем приборе, что задание не выполнено. На Херсонес упала ночь, когда из храма святого Владимира вынесли легкий гроб с телом Кристины Паралей. За гробом шли четверо — отец Леонид, Петр Собашников, Мустафа Ахмедгирей и Андрей Лучников. Небо было полно звезд, а праздничное зарево Севастополя стояло за темной громадиной собора и не мешало звездам полыхать над пустынным мысом, где ярко белели мраморные останки Эллады и отсвечивал черный мрамор христианских надгробий. Ракушечник слегка похрустывал под ногами маленькой процессии. Отец Леонид покачивал кадилом и читал от Матфея тихо, как бы из себя самого вопрошая. «Что же смотреть, ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колебимую? Что же смотреть, ходили вы, пророка?» Отец Леонид спросил Лучников: «А чего сказано, у вас же и волосы на голове все сочтены?» Голос его лихорадочно подрагивал. Священник повернул к нему свое белое в темноте лицо. «Светильник для тебя есть око», — читал он. «Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло». Лучников сжал голову руками. Отчего же сказано, что даже волосы сочтены, что из двух птиц, купленных за осари, ни одна не упадет на землю без воли отца нашего? Зачем же мы-то ему? Руки его упали. Отец Леонид, отвернув лицо свое к небу, говорил в пустоту: «Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят его». «К чему наши потуги?» — спросил Лучников. «Почему сказано, что соблазны надобны ему, но горе тем, через кого пройдет соблазн? Как бежать нам этих тупиков, отец Леонид?» Священник не взглянул на Лучникова. Он говорил как бы только себе, но его гулкий голос далеко слышен был. «Где будет труп, там соберутся орлы». И многие лжепророки предстанут и прельстят многих. Претерпевший же до конца спасется. Бодрствуйте, ибо не знаете, в который час Господь ваш придет. Могильщики поставили гроб на край ямы. Все остановились. Лучников смотрел на спокойное детское лицо Кристины и механически повторял за отцом Леонидом слова заупокойной молитвы. Гроб опускался, падала сухая крымская земля. Он взял горсть этой земли, в которой, конечно, были и осколки Эллады, поднял глаза и увидал рядом другую могилу, черный мраморный крест и выбитое на нем имя покойной — Татьяна Лунина. «Значит, и она здесь», — пробормотал он. «Таня и Кристи теперь рядом». Он улыбнулся. «Не пережали, ребята, все правильно». Собашников обнял его за плечи. Мустафа тихо проговорил: «В Питере работает Сиби. Антон и Памела вызывают. Они сейчас в море, уходят к Турции. Дали свои позывные. Еще полчаса они будут в зоне слышимости. Что им передать?» «Передай, что я целую их», — сказал Лучников. «Трижды целую маленького. Передай, что я страшно занят. Я хороню своих любимых». Собашников крепче сжал его плечи. «Повторяй за отцом Леонидом». Втроем они вдруг крепко и ясно запели: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоею и всем телом твоим». Звезды полыхали. За собором святого Владимира взлетал праздничный фейерверк. В соседней аллее за осколком мраморной колонны давно уже ждал конца церемонии полковник Сергеев. «Боже, как я живу!» — думал он. «Чем я всю жизнь занимаюсь?» В душе его была тревога. Он часто посматривал на светящийся циферблат своих часов. Вдруг что-то случилось с современным механизмом. Стрелки секундная, минутная и часовая закрутились с невероятной скоростью, словно в бессмысленной гонке. А в рамки дней недели стало выскакивать одно за другим: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг.